Детектив в лабораторию. В то время как инспектор Белец и его коллеги из канадской криминальной полиции томились в неизвестности, Франчери Пепин и Бернард Петслет из лаборатории в Монреале занимались связанными с происшествием химико-техническими анализами. Уже 6 дней они исследовали разрушенные части самолета на предмет обнаружения следов взорвавшейся бомбы. Прошло не более 50 лет с тех пор, как химиков стали привлекать к расследованию преступлений, связанных со взрывами. Но к 1949 году уже были достигнуты впечатляющие результаты. Желание как можно быстрее узнать результаты исследований привело криминалиста Белица в лабораторию Пепина и Петслет. «Да, мы кое-что установили, инспектор», — с радостью заверил его Пепин. «Посмотрите хотя бы на алюминиевые части багажного отделения. Они стали желто-голубыми и что-то необычно, волнисто деформировались», — добавил Петслет. «Да, специалисты называют это последствиями взрывного удара». «И какой отсюда вывод?» — спросил Белец. «В багажном отсеке взорвался динамит». «А какой именно, господин Пепин?» «После многих исследований мы это тоже установили. Речь идет о желатиновом динамите D1. Он используется в нашей стране в технике и лесном хозяйстве. В данном случае преступник подложил как минимум 10 фунтов взрывчатого вещества». «Мог ли он сам изготовить этот динамит?» «Нет. Либо он достал его где-то нелегально, либо украл. Это относится и к медным детонаторам, следы которых мы тоже обнаружили». «А какой взрывной механизм использовал преступник?» — поинтересовался Белец. «На одном дереве вблизи места падения самолета висел окрашенный в голубой цвет кусок металла. В результате сравнительных исследований мы установили сходство с металлом, используемым в сухих электробатарейках. Остатки олова, которые мы обнаружили в этом кусочке металла, также аналогичны олову, применяемому при изготовлении батареек. По-видимому, это была батарейка Эвереди-10, установленная во взрывном часовом механизме, который должен был замкнуть цепь в 11:45. «Вы говорите, часовой механизм. Может быть, вы нашли какие-нибудь его части?» Белец очень заинтересовался. «К сожалению, нет, инспектор». «Жаль, очень жаль. Я как раз думал о брате Мариэтты Питре, который работает в часовой мастерской, связанной с магазином Гуана. Может быть, это он помог сконструировать взрывное устройство с часовым механизмом?» В ходе дальнейшего расследования то, что было вначале лишь отдельными ниточками, становилось густо сплетенной сетью. Альберт Гуан часто сужал Мариэтту Питре деньгами, а затем давил на нее, когда она эти деньги не могла вернуть. Так она должна была поселить в своей квартире его несовершеннолетнюю возлюбленную Николь Цоте, как та себя называла, но в действительности ею оказалась Мария Робитаэль. Однако всех этих подозрительных штрихов было недостаточно для предъявления обвинения и ареста. И тут 19 сентября Белецу позвонил хозяин одной гостиницы. Его звонок поднял по тревоге всю криминальную полицию. «Слушайте, инспектор», — начал он, заметно волнуясь, — «сейчас все газеты полны сообщениями о взрыве в самолете. В связи с этим я хотел бы сообщить вам нечто интересное, что я узнал от Терезы». «Пожалуйста, не спешите», — прервал его Белец. «Кто эта Тереза?» «Да, правда, вы ее не знаете. Тереза — официантка в моей гостинице. Она обручена с братом некой Мариэтты Питре. Его зовут Генрих Риест, он часовщик. От него она узнала то, что мне сейчас рассказал». «А что именно?» «Сегодня утром в квартиру этой Питры пришел некий Альберт Гуан и принес ей газету со статьей, в которой сказано, что пакет со взрывчаткой в аэропорт доставила женщина». «Да, эту статью я знаю», — подтвердил инспектор. «И что дальше?» «Мужчина сказал этой женщине, что теперь она будет знать, в чем дело, когда полиция придет ее арестовывать, а это будет скоро. После этого он дал ей таблетки снотворного, чтобы она покончила жизнь самоубийством». «Самоубийством?» «Да, инспектор, и она действительно проглотила эти таблетки. Но, к счастью, вовремя появился ее брат и вызвал врача. Тот хотел сразу же отвезти ее в госпиталь, но там нет мест, и ее примут только завтра». История выглядела фантастически. Мариэтта Питре осталась жива. Шофер такси опознал в ней женщину, которую он с тяжелым пакетом отвез в аэропорт, и полиция предъявила ей обвинение. После нескольких допросов она полностью признала свою вину. Альберт Гуан заставил ее сделать для него эту любезность. Более того, он же принудил ее купить взрывчатку в магазине, где продавцом работал приятель ее соседки. Взрывчатка якобы была ему нужна для корчевания пней на земельном участке. За эту услугу Гуан обещал ей вернуть долговые расписки, но слово свое не сдержал. «Этого достаточно», — заключил Белец. «Теперь у нас есть все основания для ареста Альберта Гуана». Поздним вечером 23 сентября он был задержан по подозрению в убийстве своей жены и еще 22 человек вместе с ней. Как и ожидалось, он все отрицал, в частности, и принуждение Мариэтты Питере к самоубийству. Всю эту историю он хладнокровно назвал детской сказкой. Но показания других соучастников изобличили его. Не на последнем месте были показания часовщика Генриха Риеста. Вначале он отрицал изготовление взрывного часового устройства, но затем, когда полиция обнаружила в его мастерской следы маленьких пробных взрывов, он сознался в том, что Альберту Гуану удалось его уговорить. Петля стягивалась все туже. Доказательств накопилось более чем достаточно. И в феврале 1950 года начался суд. В январе 1951 года Альберт Гуан был повешен. Генрих Риест и Мариэтта Питере вскоре последовали за ним. В разоблачении этих страшных преступников немалую роль сыграли результаты тщательных химико-криминалистических лабораторных исследований обломков самолета и находившегося в нем груза.